комиссар. Целый день тут около зверей. Нет, комиссар, я решил, что вы ненадолго, а мадам только что уехала. Не знаю. Слушай-ка, Фердинанд, вы, кажется, сидели в тюрьме. Нет, только на Гауптвахте, когда воевал в Конго в Национальном легионе. Как же это француз, и вдруг завербовались в иностранный легион. По молодости я глупости наделал. Связался со всякими подонками, а потом решил, что дело дрянь, и выдал себя за бельгийца и завербовался в наемники. Так. А с тех пор у вас все в порядке? Я 8 лет служу мсье Прандон, и он на меня не жалуется. Как с вами обращается мсье Прандон? Душа человек. А мадам? Между нами говоря, стерва. Она всеми недовольна. Во все вмешивается. Всюду сует свой нос. И хорошо, что у меня комната не здесь, в доме, а во дворе над гаражом. Там я могу дышать свободно. Правда, мадам говорит, что я должен являться по первому ее зову круглосуточно. Часто она вас вызывала ночами? 3-4 раза. Под каким предлогом? Первый раз ей послышался какой-то посторонний шорох. И вместе с ним обошли всю квартиру. Наверное, кошка. О, нет, здесь ни кошек, ни собак. Она их терпеть не может. Когда Гюс был маленький, попросил, что ему на Рождество подарили щенка, а получил электричку. Знаете, я сроду не видел, чтобы мальчонка так бесился от злости. А в другие разы? А в другие... То и показалось, паленым пахнет. А потом она проходила мимо комнаты мужа и не услышала его дыхания. И попросила меня посмотреть, не случилось ли что с ним. Вы слышали что-нибудь о письмах? Если честно, то да, но я их не читал. Кто вам говорил? Не помню. Вы знаете, весь день ходишь то туда, то сюда, перекинешься словом то с одним, то с другим. Может, буфетный. Верите этим письмам? Не совсем. Почему? Не знаю. А вы не думаете, что в этом доме что-то должно случиться? Ну, только не из-за писем. А из-за чего? Не знаю. Чего мне кажется, что Парандон несколько чудаковат. Будет, смотря что называть чудачеством. Каждый по-своему на жизнь смотрит. Но, может быть, ему так нравится. И во всяком случае, он не сумасшедший. Скорее, наоборот. Не кажется, что за последнее время в этом доме атмосфера изменилась? Пожалуй, да. Знаете, они вообще очень мало разговаривают за столом, а теперь вовсе молчат. Ну, есть только Гюс и Бэмби перекинутся словом. У кого оружие? У обоих. И у мадам, и у все Парандона. Спасибо, Фердинанд. Рад стараться, комиссар. Я давно понял, что с полицией нужно играть в открытие. Конечно. Прошу вас, комиссар. А я так и знала, да, что ты вернешься за трубкой. Ну, что-нибудь там у вас прояснилось? Ничего. Да? Ты помнишь, я насквозь пропитался атмосферой этого фешенебельного дона. Злобленность, дрязги, страхи. Нет, ну хорош я буду, если после такой траты времени в доме ничего не случится. А я тебе говорила, что это розыгрыш. Не похоже. Понимаешь, тревога, которую я не могу никак разогнать. Ничего не случилось, ни преступления, ни малейшего нарушения закона. И все время тянется, тянется, тянется какая-то канитель. Ну, ничего. О, наконец-то, вы совсем запропали, патрон. Что нового на улице Марини? Это вам на подпись. Шеф, письмо! Еще одно. Послано в 16:30, это когда еще был в доме Парандонов.

Если что-нибудь случится, я окажусь виноват. Вот в этой бумажонке так и написано. Я ведь и слишком рьяно принялся за дело. Ну, а как же нужно было мне делать? Что же, ожидать официального извещения о смерти? Здорово живешь. А если вообще ничего не случится? Я окажусь в дураках. Ладно, ладно, хватит. Давайте к делу. Ну, понимаете? Да. Отправляйся туда. У швейцара возьмешь все списки жильцов, включая обслуживающий персонал. Всю ночь проведи в швейцарской. Время от времени поднимайся наверх. Точно отмечай, кто, куда, когда ушел, пришел. Если заметишь что-нибудь подозрительное, не стесняйся, звони мне прямо домой. Утром тебя сменят. Ясно, шеф. Ты сменишь его утром. Хорошо, потом. Противное дело, это меня и бесит. Но что делать? Надо же принимать какие-то меры предосторожности. Слушай, попробуй-ка меня связать с Жерменом Парандоном. Жермен Парандон? Да, да, да. Это брат моего Парандона, невропатолог. Где живет? Улица Лесо. Алло? Квартира доктора Парандона? С вами говорят из сыскной полиции. С доктором хотел бы поговорить комиссар Негре. Да-да. Что-что? А, нет дома. А где он? В Ницце. Где остановился? Скажите, пожалуйста, где он остановился? Отель Негреско. Угу. Угу. Благодарю вас. Благодарю. Да. Вызвали к больному? Нет, конгресс по детской невропатологии. 6 часов. Совещание кончилось. Звони в отель. Ага. Барышня, мне нужна Ницца, отель Негреско. Негреско, да. Спасибо. Придется немножко подождать. Пойду. Да. Удар должен быть, конечно, смертельный. Понимаешь, ты, хлопушки есть и у мужа, и у жены. Я хотел забрать у них револьверы. Нельзя же отнять все кухонные ножи. Удар можно нанести под кочергой. Каминов у них там хватает, подсвечником. Алло? Ницца? Отель Негреско? Мне нужен участник совещания доктор Парандон. Жермен Парандон. Да-да. Доктор Парандон? С вами будет говорить комиссар Мегре. Добрый вечер. Прошу извинить меня за беспокойство, доктор. Да-да, я как раз сейчас собирался просмотреть свой доклад, который я делаю завтра на совещании. А в чем дело, господин комиссар? А в том, что вот уже второй день я очень много времени провожу с вашим братом. А как же вы с ним встретились? С ним что-нибудь случилось? Нет, но рассказывать о том, как мы добрались до его квартиры, просто не хватает времени. Все дело в том, что вчера утром я получил анонимное письмо, в котором говорится, что в его доме должно произойти преступление. После этого я получил 2 подобных письма. Ну, наверное, брат успокоил вас. Это проделки Гюса, не так ли? У меня такое впечатление, что он не способен дурачиться. Это верно. И на Бэмби тем более не похоже. Не знаю, не знаю. Может быть, курьер-бот или горничная? В последнем письме меня предупреждают, что это преступление должно совершиться вот-вот. А что говорит Эмиль? Наверное, он не придает значения. Напротив, у меня такое впечатление, что он поверил в грозящую опасность. Да кому же в голову придет нападать на брата? И почему? Помимо своего конька, борьбы за пересмотр статьи 64 – это самое безобидное и славное существо на свете. Вот вы сказали о его коньке. Как невропатолог, вы не считаете, что все это переходит в манию? В медицинском смысле слова, конечно, нет. Короче говоря, вы спрашиваете, считаю ли я брата психически нормальным? Хотя бы так. Нет, не считаю. А как вы находите психическую уравновешенность вашей невестки? Она человек крайности. Ну и добавим справедливости ради, что она же первая страдает от этого. Вы, как доктор, не находите, что у нее могут быть навязчивые идеи? Вполне. При условии, что эти идеи основываются на реальных фактах и не противоречат действительности. Можно ли ее назвать истеричной? Пожалуй, я бы не решился. Хотя я видел ее в состоянии, которое можно назвать истерическим. Видите ли, хотя у нее патологическая нервозность, ей каким-то чудом удается владеть собой. А вы знаете, что у нее есть револьвер? Да, она как-то мне показывала крошечный пистолетик. У месье Прандона тоже есть револьвер. Уверяю вас, как врач и как человек, брат никогда никого не может убить. Единственное, на что он может решиться в порыве отчаяния, это покончить с собой. Вы очень привязаны к брату. Нас ведь на свете двое. Ну что же, будем надеяться на лучшее. Всего хорошего, мсье Мегре. Будьте здоровы, мсье Прандон. Единственное, что нужно рассчитывать, в припадке отчаяния он может решиться. Все слышал? Да, конечно. Вам не кажется, что сам адвокат Прандон писал эти письма? Вряд ли. Вот завтра попадешь в этот дом, многое узнаешь. Единственное, что тебе грозит, это в самый неподходящий момент. Может появиться мадам Прандон. Вот эта дама, можно сказать, плывет по воздуху. Это Мегре. Там никого ко мне больше нет. Ну и прекрасно. Спасибо. Уже около 7. Вы кого-нибудь ждете? Да нет. Странно, что ни Бэмби, ни Гюс не подают признаков жизни. А это кто? Это дети Прандона. А это Гюс и Бэмби, их домашние прозвища. Но они, несомненно, знали, что вы проводили в доме дознание. Вот это и странно. Ладно. Идем-ка выпьем по кружке пива и по домам обедать. Я вас догоню, патрон. Мегре, просыпайся. Никто не звонил. Конечно, никто. Если бы зазвонил телефон, ты бы тотчас же проснулся, правда? Да, конечно. Я тебя очень прошу, ты не изводи себя так. Ты же не можешь отвечать за всех. Ладно. Шизел и Пуэнт мне звонил, значит, все в порядке. Конечно. И зря ты беспокоишься. Я же тебе с самого начала говорила, что все это чепуха. А ты веришь? во все это, как мальчишка. Весна-то какая ранняя. Ну как ты спал? Отлично. Завтракать придешь? Непременно. А хочешь, я приготовлю рыбу? Приготовь мне жареного ската. Хорошо.